Глава 115. Брейн опустился на камни и стал налаживать дыхание. Похоже, им опять повезло. «Как этот червяк нас вовремя выручает!» — заметил Грик, широко улыбаясь и смахивая с лица подтаявший снег. «Не то слово!» — согласился Баттон. «А прежде-то этих червей тут не было. Знали только, что они где-то бывают. В основном там, дальше, где и снегу побольше, и озера. Там у них корма больше. И нам иногда доводили донесения о проблемах с этими червями на дальних постах. А тут в этом плане было спокойно». «Далеко нам еще?» – спросил Брейн. «Недалеко. Сейчас прямо пойдем. Теперь они сюда вряд ли вернутся. Перейдем долину, а там уже держать ушки на макушке. Там за каждым камнем может стоять наблюдательный узел». «Или часовой?» «Или часовой», — согласился Баттон. «Зато и входы в галереи там будут попадаться чаще». «А с чего там эти входы?» — спросил Грик. «Подземная сеть постоянно разрабатывается, и многие выходы делают для отвалов или временной вентиляции. Их потом, конечно, изнутри старательно заделывают, но это уже не монолит. Есть с чего начать». Ждать не стали, и сразу начали спуск, скользя кое-где по пологим склонам, где не было опасных, торчащих изо льда острых камней. Теперь первым шагал Баттон. Он был самый рослый и прокладывал остальным путь в глубоком снегу. Следом шел Брейн. И замыкающим Грик. На каждый шаг Брейна он делал два, однако не отставал. Ветер усилился, и через четверть часа после прохода отряда оставленная ими тропа затягивалась поземкой. Так они «бежали» в кавычках часа полтора, а потом долина закончилась ничем, то есть отряд не уперся в новый горный массив, за которым должна была начаться очередная долина. Они пришли к группе холмов, лишь кое-где связанных вместе перешейками. «И что теперь, Баттон?» – спросил Брейн, когда они остановились в тени небольшой скалы. «Скоро смеркаться начнет». «Смотреть в оба. Сейчас мы по-живому идем. Под любым камнем может оказаться вход в штольню. Понимаете?» «Ты нас пугаешь, Баттон», — признался Грик, озираясь и держась за приклад автоматического дробовика. Но Баттон не пугал. Они были вынуждены пропустить очередной отдых, чтобы не попасть в плен какому-нибудь патрулю. Приходилось думать о часовых, минных ловушках и признаках вентиляционных люков. Ну там, парит где-то, или просто крышка люка виднеется. «Увидев что-то подобное, сразу говорите мне», — приказал Баттон, и Брейн кивнул. Ему и в голову не пришло мериться, кто тут главнее. Баттону здесь были известны 7 ходов из 10. Ему, как говорится, и карты в руки. А вот Грик передачу командования Баттону не приветствовал. И на одном из кратких привалов Брейн спросил его: «Чего ты морщишься? Дело идет хорошо, и нам везет». «А дело в том, ваше благородие, что Баттон для меня простак. Мне ему трудно верить. Хотя понимаю, что в деле он петрит». «Ну так и перестань морщиться». «Не могу, сэр. Умом понимаю, а сердцем принять не могу». «Все, бойцы, заваливаемся на ночевку», — неожиданно скомандовал Баттон. «В ночную смену от нас толку не будет.